собрании. «Женька, я смотрю, никак не успокоится», — Силуян Петрович покачал головой. «Разве он не находится под домашним арестом в особняке своего деда?» — спросила я. «Мы о нем не слышали больше полугода». «Влад сказал, и Женя сбежал 2 недели назад», — заметила Глафира Григорьевна. «И не просто так, а прихватив из кладовки Захара Марковича кое-какие полезные вещи, в частности, хрустальное око». «Что это такое?» — поинтересовалась я. «Зеркало, которое дает возможность перемещаться в другие зеркала. Очень хорошая штука». «То есть Рейд теперь способен войти в любой дом?» «Нет, что ты, он может только подсматривать. Для полноценных перемещений нужен второй хрустальный артефакт, чтобы в один войти, а в другой выйти». Я удовлетворенно кивнула. Этой ночью я жутко испугалась, что Евгений проберется через зеркало в нашу квартиру. Чтобы этого не случилось, Петя до 4 часов утра зачаровывал все зеркальные поверхности, включая окна и стеклянные дверцы книжных шкафов. Когда на улице рассвело, Белецкий уехал на работу, а я отправилась к Глафире Григорьевне рассказывать о нашем ночном приключении. С моим предположением, что Евгений может быть причастен к появлению жар-цвета, соседка согласилась сразу. «А вот и свирепый огонь пожаловал», — усмехнулась она, выслушав мой рассказ. «Надо предупредить остальных». С остальными мы встретились этим же вечером на улице, возле чаши волшебного родника. Аристарх Семенович несколько дней назад обустроил там беседку со столом и скамейками, чтобы магическое сообщество, укрытое отворотными чарами, могло с комфортом проводить в ней свои собрания. И вот теперь мы сидели в этой беседке. Петя был на работе, поэтому нашу квартиру представляла я одна, и думали, что делать дальше. «В лесу изменился магический фон», — сказал Дима Сорокин. «Я обратил на это внимание несколько дней назад, но решил, что мне показалось. Сегодня же фон качнуло так, что сомнений больше не осталось». «Где конкретно его качнуло?» — подала голос Олеся. «Мы с папой сегодня специально прошлись по всем тропам и тропинкам и ничего такого не обнаружили. Магия в лесу колеблется часто, но в рамках нормы». «Видать, цветок еще не выбрал, где ему укорениться», — сказал Силуян Петрович. «Корни пока блуждают под землей и ищут удобное место. Так где ты его почуял, Дима?» «Рядом с опушкой», — ответил оборотень. «В самом начале первой тропы». «Чудо-трава движется к нашему дому?» — удивился Гена. Леший пожал плечами. «Шут ее знает, может, и движется. У нас тут источник с живой водой бьет. Цвести рядом с ним приятнее, чем в лесу». Сорокин согласно кивнул. «Интересно, а где все-таки Рейд взял волшебные семена?» — задумчиво произнесла я. «В кладовой деда», — порог беседки переступил Владислав Немиров. При виде него соседи тут же замолчали. «Добрый вечер», — сказал колдун, обведя наше общество взглядом. «Здравствуй, Влад», — ответила за всех Глафира Григорьевна. «Мы рады, что ты все-таки нашел время, чтобы к нам приехать». Немиров кивнул и сел на скамейку рядом с ней. Он снова был сет и сутул, и снова выглядел ровесником нашей старшей по дому. Зачем она его к нам позвала? Господин Кощей что-то знает о Рейте? Или он здесь в качестве эксперта по гадостям и интригам? Неловкая тишина висела несколько секунд. Первым нарушить ее решил Силуян Петрович. «Откуда же у драконов семена жар-цвета?» — спросил он у Немирова. «Они у них были всегда, их еще Захаров прадед собирал. Впрочем, старший Рейд никогда не признается, что у него есть такое сокровище». «А ты?» «А я просто об этом знаю. Драконы, ребята рачительные, мешочек с семенами хранится в их семье десятилетиями. Если Евгений сумел выкрасть хрустальное око, значит, мог стащить ее жгучее семечко. Больше его достать неоткуда». «У меня вопрос», — подал голос Гена. «Женя хочет вернуть себе крылья, верно?» «Захар Маркович запрет оборота с него так и не снял?» «Не снял», — кивнула Глафира Григорьевна. «Что плохого с нами случится, если Евгений добудет жар цвета и избавится от дедовых чар? Наш дом Рейтов никогда не интересовал, а с Женей мы всегда вели себя дружелюбно и ни разу не ссорились. Быть может, мы напрасно волнуемся, соседи. Ну, сорвет он чудо-папоротник, ну, вернет себе способность летать. Что в этом такого? Разве нас касаются внутренние проблемы драконьего семейства?» «Проблемы рейтов касаются только самих рейтов», — согласился Немиров. «Однако ж, если Перунов цвет попадет в руки Евгению, последствия окажутся непредсказуемыми. Этот папоротник умеет не только снимать заклятия, но и обладает множеством других полезных свойств, которые обозленный дракон может использовать самым неожиданным образом. Глафира Григорьевна рассказала, что этой ночью Евгений приходил в гости к Олесе Мироновой. Только к ней и никому другому. Возможно, у господина Рейта снова есть на эту девушку какие-то виды. Кстати, Алиса». Владислав бросил на меня хитрый взгляд. «Позвольте поздравить вас с помолвкой. Вы с господином Белецким отличная пара». Соседи все как один уставились на меня удивленными взглядами. «Спасибо», — улыбнулась я. «Да, мы с Петей решили пожениться. Свадьба состоится летом, и мы будем рады видеть на ней всех вас. Владислав Александрович, как вы узнали о помолвке?» «На днях я встретил Дмитрия Белецкого». В глазах колдуна появился теплый огонек. «Он сказал, что его любимый внук наконец-то пожелал остепениться». Рядом восторженно пискнула Олеся. Алина с Ариной чмокнули меня в обе щеки. Гена с улыбкой показал мне поднятый большой палец. «Будет обидно, если Евгений Рейд расстроит ваше торжество», — продолжал Немиров. «А он может. Вы его заинтересовали, Алиса. В противном случае Рейд не стал бы стучать в ваше зеркало и рисковать разоблачением своих планов». «Его планы нам известны и так», — заметила я. «Спасибо, Сибели Генриховне. Вопрос в том, как на них реагировать». «Наблюдать», — пожал плечами Немиров. «Выяснить, где должен появиться жар-цвет, сорвать его раньше Евгения. Или дать папоротнику отцвести, чтобы его волшебный бутон на всякий случай не достался никому. Что думаете?» Возражать никто не стал. «Действительно, конкретно сейчас стремление Жени завладеть магическим цветком опасным вовсе не казалось. Я даже в чем-то его понимала. Рейд находится в человеческом теле давно, и невозможность расправить крылья сводит его с ума. Но ведь Сибилла неспроста предупредила меня о его намерениях. Поэтому да. Надо найти место укоренения папоротника, внимательно за ним наблюдать, а потом действовать по обстоятельствам. Тем не менее, наша соседская сходка вызвала у меня кое-какие вопросы. Девочки, — обратилась я к Олесе и близняшкам, когда после окончания собрания мы вышли из беседки и направились к дому. Вы в курсе, зачем Немиров сегодня приехал? С каких пор его волнуют дела нашей многоэтажки? С тех пор, как они с Глафирой Григорьевной помирились, — улыбнулась Олеся. Они теперь часто встречаются, вы знали? Я их за этот месяц вместе уже раз 5 видела. «Может быть», — кивнула Арина. «А может и нет. Думается мне, девочки, что Владислав Александрович сам не прочь завладеть перуновым цветом. Он, конечно, и богат и силен, однако цветущий папоротник может сделать его еще сильнее и богаче. Господин Немиров ни за что не допустит, чтобы такое мощное магическое растение попало в руки какому-то беглому дракону. А потому будет нам помогать во всем. Вот увидите, девочки». Я сбилась с шага и, обернувшись, посмотрела в сторону беседки. Участники собрания уже разошлись по своим делам, и там оставались только Влад и Глафира. Эти двое по-прежнему сидели рядом и тихо о чем-то разговаривали. В какой-то момент Глафира протянула Немирову руку, тот сжал ее своими ладонями, а потом склонил голову и поцеловал ее пальцы.